Глава 14. Разведчик. Ого, ну и зверюга! Норманы из дружины Сигурда Эриксона, княжьего воеводы, столпились вокруг телеги. О, побольше белого будет, как думаешь, Скегги? Не, белые покрупнее будут. Вот мы с братьями как-то завалили одного, так втроем еле-еле уволокли. Ври больше! У этого-то зубище подлиннее моего ножа. Не-не, ты глянь! Нурманы с интересом заглядывали в разъявленную пасть, щупали тушу, изучали запекшуюся кровь на шкуре. Ты глянь, летний, а жирок уже нагулял. Слышь, как тебя там? Горм? Уваж, позволят махнуть окорок. А мы тебе четверть серебряной марки отвесим. «Нет!» — заикаясь, ответил хозяин медвежьей туши. «Что, мало?» — набычился тот, кого звали Скегги. «Четверть марки — хорошая цена, очень хорошая!» «Да-да!» — согласился тот, кто представлялся Гормом. «Только медведь для канунга! Как же к канунгу без лапы?» «Отстань от него, Скегги!» — вмешался другой Нурман. «Прав он! Пиво хочешь, Горм?» «Не откажусь!» Принял поднесенный холопом ковш, сдвинул немного вверх помятый и исцарапанный шлем и в несколько глотков опростал емкость. «Расскажи, как ты его?» — спросил угостивший пивом Нурман. «Как выследил громадину такую?» «А я его не выслеживал», — сказал Горм. После пива он стал меньше заикаться, но слова все равно выговаривал плохо. Оно и понятно. Одна щека славного охотника изрядно распухла, и даже из-под шлема было видно, что раскровавлено изрядно. Сразу понятно, что тяжело пришлось не только броне, но и тому, кто ее носил. «Он сам напал», — сказал Горм. «И ты его один?» — допытывался Нурман. «Трое нас было», — сказал Горм. «А можно еще пиво?» «Налей», — велел стражник холопу. «А где же остальные?» Горм принял еще один ковш. «О, славно, благодарю тебя!» «Рауми», — представился Нурман. «Рауми Хальфсон». «Благодарю тебя, Рауми. Трое нас было, я и двое хольмгардцев. Ехали мы по тропе, а тут он выскочил. У меня лошадь шарахнулась, споткнулась и упала. Выкарабкался, гляжу, хольмгардцы уже лежат. А зверь этот на меня бежит. Я его мечом рубанул, да он лапой махнул, меч мой улетел». «И как же ты?» Горм приложился к ковшу, отер рот грязной ладонью и сказал: «Ножом я его. Я на него закричал, он на дыбы поднялся, сгреб меня, но я его ножом и ткнул меж ребер. А он меня лапой по голове приласкал. Подумал, убил. Однако очнулся. Гляжу, а он рядом мертвый». «Сильна твоя удача», — одобрительно произнес Рауми. «Ну ладно, вези его в замок. Там сейчас канунг». «Угу. Благодарю за пиво». Горм вскарабкался на телегу. Мальчишка-смерть щелкнул кнутом. «Надо же!» — удивленно покачал головой Рауми. «Ножом!» «Силен этот Горм. Не помнишь, из чего он Хирда?» «Наверняка из людей Торкеля», — уверенно ответил Скегги. «Из чьих же еще?» В ворота княжьего Кремля телега въехала беспрепятственно. Стража подивилась необычным размером убитого зверя и, узнав, что удачливый охотник желает подарить зверя князю Владимиру, тут же за ним и послали. Владимир, самый изрядный любитель ловитв, появился быстро. Мишку оценил. «Такого большого зверя даже я не брал», — сказал он, «если не считать роговолта». И засмеялся. Столпившиеся вокруг вои тоже расхохотались. «Эка, князь, пошутил!» «Я его ножом убил», — похвастался Горм. «Да ну!» Владимир подошел к туше, вынул собственный нож, прямой, обоюдоострый клинок в пять длиной, втолкнул в рану. «Точно», — сказал он, — «я даже удар этот знаю. И сам так могу. Это варяжский прием. А ты у нас Нурман, верно?» «А ну-ка, сними шлем, воин. Хочу я на тебя посмотреть». «Не стоит на меня смотреть», — мрачно произнес Горм. «Но это я сам решу», — голос князя посуровил. «Шлем долой, живо!» «Ну, твоя воля», — Горм вздохнул и осторожно стянул с головы шлем. Голова Горма до самых глаз была обмотана пропитавшимися кровью тряпками. Вместо правого глаза — струпья запекшейся крови. Правая сторона лица — одна сплошная опухоль. — Что ж ты, дурень, в шлеме ходил, — удивился князь. — Тяжко же? — Тяжко, — согласился Горм, — зато никто не видит, каково мне. Я, канунг, боль хорошо терплю, да только боец из меня нынче неважный. А места здесь беспокойные. Увидели бы, что я ранен, мало ли что. А когда я в шлеме, так и не видно. А про варяжский твой удар я не слыхал. Случайно получилось. Теперь будешь знать, — сказал князь. Буду, — согласился Горм. Но на медведя больше не пойду. Эдак и без второго глаза остаться можно. Так ты берешь подарок или как? Беру, — ответил князь. Сегодня съедим твоего мишку, а голову я сохраню. Знатная голова. Торкель. Я канунг. Нурманский ярл выступил вперед. Славный у тебя воин. Позаботься о нем как следует. И махнул рукой, чтобы забирали мишку. Славный, согласился ярл в спину уходящему князю. Правда, этот не мой, добавил ярл мысленно. Но вслух уточнять не стал. Воин и впрямь славный. Видно, из одиночек. Если выживет, можно и в хирт взять. «Гудмунд, позаботься о нем», — переадресовал ярл распоряжение князя. «Жрать хочешь?» — спросил Гудмунд желтый. «Хочу», — ответил Горм. «Тогда шагай за мной». Дверь за Гудмундом закрылась. Горм остался один. Сначала он задвинул засов, потом выплюнул изо рта восковой ком, заложенный под щеку. И, наконец, содрал с лица хитрую повязку, кожаный лоскут, на котором птичьим клеем было налеплено подобие выбитого глаза и в клочья разодранного лица. Нурман Горм исчез. Зато появился киевский гридень Богуслав Сергеевич. Затем гридень чесался, долго и с невероятным наслаждением. Кто знал, что именно зуд будет самым серьезным испытанием? Если не считать того, когда Владимир угадал по ране убитого медведя варяжскую сноровку и потребовал снять шлем. Что ж, нанятый Устахом скоморох заслужил свои полмарки. Сработал отменно. Владимир Славку не признал. И никто из Нурманов не признал бы в нем чужого. Бог помог, должно быть. Славка перекрестился и снова принялся чесаться. Потом умылся из ковша и почувствовал себя совсем хорошо. С Мишкой все придумал Устах. Вместе со Славкой они поехали на соседнее Волохово капище и купили этого Мишку аж за гривну серебром. Волохи продали его охотно. Зверь был огромный и жирный, при этом хитрый, злобный и коварный. Весной Мишка задрал кого-то из гостей, а потом сильно порвал одного из охотников, вызвавшихся порешить громадную зверюгу. Устах прикончил его легко. Невелика удаль для варяга — убить зверя на цепи. Славка и сам мог бы, тем более, что укромный этот удар прямо в медвежье сердце Славка ведал. Отец научил, а отца — Рерих. Удар был точно варяжский. Устах Славку к медведю не подпустил, сказал, нечего удачу по мелочам разменивать. Это было правильно. Славка аккуратно отложил в сторону повязку со скоморожьей подделкой, еще пригодится. Скинул бронь, снял сапоги, лег на лавку и спокойно уснул. Пару раз его будили. Сначала приходил лекарь, а потом князя посыл, на пир звать. Лекаря Славка шуганул и на пир тоже, естественно, не пошел. Проснулся, когда совсем стемнело. Пора заниматься делом. Надевать скоморожью полумаску Славка не стал. Ночь безлунная, одежка на нем нурманская, сойдет за своего. Вооружился легко. Меч, топорик, кольчушка, войлочный колпак, который можно надвинуть до глаз, панцирь, шлем, щит оставил. Сапоги сменил на мягкие поршни. Ему нынче не в строю биться, а лазать да прятаться. На кремлевском дворе народу было немало. Воины, девки, челядь. Воины в большинстве крепко навеселе. Княжий пир все еще длился, шумел, но за столами остались самые стойкие. Мишку, небось, уже слопали. Шум был Славке на руку, и всеобщий пьяный чад тоже. Слегка пошатываясь, будто тоже из-за стола, Славка побрел к конюшне. Никто ему не мешал, никто не пытался остановить. Разве что один раз повисла на шее пьяная теремная девка, но Славка ловко скинул ее на руки подвернувшегося новгородского молодца. В конюшне было довольно людно. Многие из денников пустовали, вернее, в них не было лошадей. Зато в избытке имелось сено. Двигаясь в темноте вдоль стойл, Славка чуял не столько лошадиный дух, сколько человечий. Слышал, соответственно, пыхтенье и взвизги, а также сочный храп тех, кто уже навеселился. Эх, будь сейчас со Славкой хотя бы сотни-две киевских гридней, и половина обосновавшегося в Кремле Владимирова войска никогда бы уже не проснулась. Но сам он убивать никого не стал. У него другая задача — найти своего хузарина. Наверное, в темноте конюшен Славка никогда бы его не нашел, однако жеребец сам узнал хозяина. Обрадовался, заржал, сунулся наружу. Славка его приласкал, убедился, что седло и прочая упряжь здесь же, в стойле, и быстро оседлал коня. Затем прошелся вдоль стойл, подобрал и взнуздал еще одного конька. По степной привычке не поленился и подготовил еще двух заводных. И только после этого отправился искать ту, из-за которой и пришел в логово ворога. И вновь Славке повезло. Когда он выходил из конюшни, мимо прошмыгнула девка, в которую он признал одну из челядинок Рогнеды. Пойманная за помятый сарафан девка покорно замерла. Она мелко дрожала, но не стала противиться, когда Славка увлек ее обратно в конюшню. Еще бы она противилась здоровенному Нурману. Судя по тому, как от девки пахло, ее только что изрядно попользовал кто-то из победителей. Может, и не один. Оказавшись на сене, девка начала тихонько поскуливать, как больная собачонка. — Не бойся, — шепнул Славка, — я тебя не трону. Скажи мне только, где твоя княжна? Девка от удивления даже скулить перестала. — Зачем это вам, господин мой? — прошептала она. Славку она не признала. — Ты знаешь, где она? Девка молчала, только мелкая дрожь сменилась крупной. Славка мысленно ее похвалил, трясется от страха, но госпожу не выдает. И не выдаст добром. Перебороть ее недоверие сейчас сможет только страх. Или ты говоришь, где Рогнеда, или умираешь. Славка сказал это с характерным нурманским выговором и чуток нажал на нежное девкино горлышко ножом, тупой стороной, а то еще дернется со страху и порежется. Ощутив холодное прикосновение металла, челядинка даже трястись перестала. — В башне она, — просипела бедолашка, — в закатной башне, на самом верху. — Сторожат? — Угу. Славка пошарил в поясе, нащупал рязан и сунул девке в ладошку. — Слушай и запоминай, — строго сказал он. — Я уйду, а ты останешься здесь. Если выйдешь раньше рассвета, я узнаю, и тебе худо будет. Поняла? — Поняла. — мышкой пискнула девка. — Рогнеда! Княжна, прикорнувшая на медвежьей шкуре, брошенной на пол светлицы, вскинулась, как испуганный олененок. «Рогнеда!» Бросившись к окну, княжна распахнула узкое оконце. Славка протиснулся внутрь и бесшумно спрыгнул на пол. Рогнеда глянула из окошка вниз. Каменная мостовая сейчас была не видна, но Рогнеда помнила 10 сажений вниз. Она уже приглядывалась к этой мостовой. Думала, не прыгнуть ли головой вниз, чтоб сразу все кончилось. Славка обнял ее. Взял в ладони светловолосую голову. «Переплела волосы?» — спросил ласково. «Я не...» «Владимир!» «Знаю, что ты была не ты», — перебил Славка. «Или он еще приходил?» «Нет», — пробормотала княжна. «Но он придет. Может, сегодня. Вдруг сейчас», — предположила и сама испугалась. «Хорошо бы пришел», — с угрозой произнес Славка, крепче прижимая к себе княжну. «Он нас убьет!» «Или я его!» «Тогда еще хуже будет», — убежденно проговорил Рогнеда. «Его люди предадут нас злой смерти. Ты ведь знаешь, что могут сотворить викинги?» «Знаю», — спокойно ответил Славка. «Только мы убежим. Кони готовы. Владимировы дружинники перепились. И вдобавок я удачлив, моя лада. Обувайся!» И побежали. «Как?» — негромко спросил Рогнеда. «Дорога одна, вниз по лестнице, а там сторожа, не меньше трех воев. Я слышала, как они переговариваются». «Есть еще одна дорога», — заметил Славка, — «та, по которой я сюда пришел». Княжна подошла к окну. Край резного в затейливых оберегах наличника выступал над стеной. Немного, пальца на два. Сама стена, обшитая аккуратно подогнанными досками, была тоже покрыта резьбой, но уже обычной для украшения. Резьба мелкая, не зацепишься. Саму стену видно было локтя на два, ниже — темнота. И десяток сажений до земли. — Как же ты взобрался? — изумленно спросила Рогнеда. — На ножах, — пояснил Славка. — Меня батя научил. Втыкаешь нож в щель, подтягиваешься. Втыкаешь следующий. Так можно высоко залезть. А обратно? А обратно мы косы твои обрежем, да на них и спустимся, — пошутил Славка. Не хватит моих кос, — серьезно ответила Рогнеда. Да шучу я. Сейчас просто не твои на полосы раздернем, завяжем узлами. Не бойся. Я по ним спущусь, как по лестнице. А я? А ты у меня на плечах. Не бойся, не уроню. — Нет здесь простыней, — сказала Рогнеда, — и одежда только та, что на мне. Славка нахмурился. Спускаться на ножах так же, как поднимался? А вдруг клинок выскочит? Или сломается под двойной тяжестью? Славка готов был рискнуть собой, но не Рогнедой. — Дурак я, — произнес он с досадой. — Мог ведь веревку взять. — Ну я дурак. И решительно. Ладно. Дуракам везет. Если нельзя через окно, пойдем через дверь. — Славка, Славка, — с тоской проговорила Рогнеда, — убьют тебя и меня с тобой. Там же стража! — Я первым пойду, — сказал Славка. — А ты здесь подождешь. Я их возьму по-тихому, а потом тебя позову. — Не выйдет у тебя, тихо. Убьют тебя, Славка. Уходи, уходи, как пришел. Нет, не уходи. Она вцепилась в его руку, будто он прямо сейчас может прыгнуть из окна. «Останься. Ненадолго. И тут же... Нет, уходи, уходи, а то еще придет Владимир!» «Вместе уйдем», — решительно заявил Славка. «Не бойся, Рогнедушка, все хорошо будет. Я удачливый». Он поцеловал ее, прижав к себе крепко-крепко, потом отпустил с неохотой и направился к двери. Дернул. Дверь не открылась. «Там заперто снаружи», — сказал Рогнеда. «Говорила же, тихо не выйдет. Станешь дверь ломать, стража прибежит». «Не стану». Славка ощупал край двери и тихонько засмеялся. «Хорошее у тебя узилище. Дверь на ременных петлях. Сейчас я нижнюю взрежу и протиснусь». Так он и сделал. Поддел клинком толстую бычью кожу и аккуратно перепилил ножом. Потом приналег на дверь. Что-то негромко хрупнуло, заскрипела жалобно вторая петля. Славка протиснулся в щель и оказался снаружи. — Жди меня, ладушка! — проговорил он негромко. — Коли не вернусь, значит, не вернусь. Рогнеда промолчала. Славка отодвинулся от двери, прислушался. Внизу, из-под винтовой лестницы, доносились грубые голоса. Два голоса. Нет, три. Плохо. Двоих бы Славка, может, и успокоил бы тихо. Троих вряд ли. Но возвратиться назад он не мог. Гордость. Славка присел и аккуратно вправил надрезанную петлю в дверную прорезь. На всякий случай. Если он вдруг не справится со стражей, враги, может, и не догадаются, что он пришел из комнаты княжны. По лестнице Славка спускался очень-очень тихо. Один оборот лестницы, второй. Отблески света, запах горелого мяса, голоса. Славка ловил каждый звук, каждый запах, стараясь понять, кто и где стоит. Когда осталась пара оборотов, Славка присел и глянул между ступенек. Увидел край стены, прыгающую тень и мужскую руку, мускулистую, с темным узором татуировки. Рука эта держалась за поручень, и Славка отшатнулся.